Но подумайте-ка, и мне, наконец, стала судьба улыбаться. Надоел я ей, должно быть, хуже горькой редьки своими жалобами, укорами и конючением. Получил я однажды приватную работу, весьма срочную, важную и большую. Сделал ее, можно сказать, на 12 баллов с плюсом. И получил за эту работу весьма крупное вознаграждение. Целых 45 рублей. Грандиозную получку эту надо было по уговору спрыснуть легкой выпивкой, купно с товарищем, который рекомендовал меня работодателю. Так и сделали. На 5 рублей выпили водки, закусили таранью и вареными раками и закончили наш кутеж парой хамовнического пива. Тут-то приятель мой и пристал ко мне, как собачий репейник. Пойдем да пойдем в проходку. Чтобы от нас, когда домой приедем, не пахло винищем. Пойдем, говорит, до лошадиных бегов. Там, говорит, из-за забора отлично, хорошо, можно поглядеть, как лошади между собой соревнуются в красоте и резвости бега. Ну что же, надо было дружку удовольствие сделать. Хотя я в лошадиных рысистых бегах тогда совсем ничего не понимал и занятием этим не интересовался. Пошли, пришли. Оказывается, щелки-то в заборах, через которые бесплатно можно было любоваться, теперь были все свежими дранками заложены, и наверх невозможно взобраться, потому что гвозди понатыканы остриями вверх. Но приятель опять пристал. «Ах, милый дружище, разорись еще на 2 целковых. Пойдем на неблагородную трибуну. Купи ради праздничка парочку билетов. Ну что тут поделаешь? Деньги 2 рубля. Уж не такая огромная сумма». А услужливый приятель Жуков в самом деле сделал важное одолжение. Кстати, и самому любопытно стало на бега посмотреть. Хотя один раз в жизни. Взяли мы в будочке билеты и пошли на место. А по дороге, проходя через буфет, еще у стойки и по крупной рюмке зубровки тяпнули. Сидим мы на своих местах, просто на деревянных длинных скамейках, и смотрим на бега. Ничего, хорошо, можно даже сказать, весьма красивое зрелище. Лошади красивые, если мимо трибуны нашей, так прямо вихрем летят, аж дух захватывает. Наездники горячатся, гикают на русаков, публика орет. Но тут подошел антракт. Пошли мы в буфет и снова зубровки долбанули. Жуков и говорит: «А пойдем-ка, я тебе покажу те кассы, где на лошадей ставят пари». Ну, я, конечно, согласился, потому что у меня уже в голове шумело. Показал он мне. Какая-то длинная загородка, а в ней все 4-угольные дырочки, вроде окошечек. И на каждой сверху надписи. Ординарный, двойной, тройной. Жуков мне всю эту механику объяснил. Мне ничего, как будто даже понравилось. Занятная игришка. Дернули опять у буфета. На этот раз уже коньяка мартеловского. После этого я и взъерепенился. «Пойдем, — говорю, — к тотализатору. Я сейчас хочу ставку поставить». Он говорит: «Дай мне взаймы 2 рубля, я тоже поставлю и тебе за это самую верную лошадь посоветую». Я ему отвечаю: «Вот тебе 2 рубля и помни, что от меня больше ни копейки не получишь. Да дай же, я хоть тебе лошадь укажу». «Не надо, сам выберу. Покажи-ка мне на программке, какие лошади в следующем заезде побегут». «Коли так, ладно, — говорит он, — и отчеркнул ногтем несколько лошадей. Я взглянул. Метнулось мне в глаза название «Удод», и я сказал: «Вот на этого Удода я и поставлю, и никаких». Тот взопил: «Да не придет никогда Удод в такой компании, он и ихних хвостов не увидит». «А нет, — говорю, — придет, да еще на первом месте будет. На него и поставлю в ординаре». «Эй, Кузьма, перестань ершиться, не делай глупостей, ну хочется тебе деньги на ветер бросить. Поставь на Удоду рублевку в тройнике, и баста». Но тут уж я уперся. Обругал Жукова за то, что лезет моими деньгами распоряжаться. Пошел к тому окошечку, на котором была надпись «Ординар». Сунул в нее остатные 30 рублей и говорю: «На Удода». Артельщик козлобородый на меня взгляд выпилил. «На Удода?» «Именно на него. На Удода». «И сколько же ставите?» «Да ведь сами видите, сколько. 30 целковых. Тот даже головой мотнул. «Ваше дело. Извольте принять квитанцию. Чувствительно вас благодарю». И пошел прочь от него. Оно, по правде сказать, пьяноват я малость был, однако все-таки успел заметить, что пропасть всякого бегового народишка собралась со всех сторон на меня поглядеть, подивиться. И только я вокруг и слышал. Вот этот самый Нудода. Вон-вон, налево, Нудода. Пальцами показывали. А какой-то рыжий мальчишка, так он сукин сын, прямо мне в лицо продекламировал стишок. Вот это урода ставит Нудода. Хотел я было его за виски оттаскать. Да на круге зазвонили, что сейчас будут лошадей выводить. Пошли мы с Жуковым опять на трибуну и сели на прежние места. Жуков уж больше не пиявит меня, оставил в покое. Только изредка вздохнет, да головой укоризненно покачает. Наконец выехал и Удод, запряженный в американку. Казалось, что его наезднику было самому стыдно за свою лошадь. Так он неуверенно и робко оглядывался на публику, наполнявшую трибуны. Казалось, что даже 10-летний мальчуган нашел бы этого рысака особый, совершенно случайно попавший на ипподром. Когда на старте пускали лошадей, то Удод артачился и кабенился свыше всякой меры. Из-за него пришлось 5 раз возвращать лошадей назад, обратно к стартовой линии. Но когда удалось наконец пустить рысаков сравнительно ровно, то Удод сразу же оказался позади всех лошадей на 10 корпусов, увеличивая это расстояние с каждой саженью. И бежал он не тем ровным, размашистым ходом, который составляет прелесть беговой лошади, а какой-то неуклюжей, нелепой собачьей рысью. По всем вероятиям, он был сильно запущен и 2 года не тренирован. Когда, обогнувший крутой поворот, он проходил вдоль неблагородной трибуны, сотни насмешек и ругательств посыпались на него и на его растерявшегося наездника со стороны бесцеремонной, буйной на язык серой толпы. «Кляча! Водовозка! Шкапа! Похоронная процессия! Ты что, Чижов? В чухонские вейки поступил? Вали прямо на живодерку! Татарам на махан этого адра!» Однако же странное и невероятное явление происходило в этот день и в этот заезд на беговом кругу. Отличные, первоклассные, много раз призовые рысаки, все, как сговорившись, не ладились и не шли. Не могли идти, не хотели. Что ни шаг, то сбой или проскачка. Кто скажет, какая тому была причина? Разнервничались ли чересчур рысаки еще с начала заезда надолго в неудавшемся старте? Погода ли была такая очень тяжелая? Сговорились ли подлецы наездники в конюшнях? Или просто здесь играл роль сумасшедший случай, нелепо выпавший раз в 100 лет? Один рысак хорошего доброго характера испугался летящей программки и понес. И остановить его едва смогли уже на 3-м кругу. Другая лошадь упала, у 3-й размоталась бруя, 4-я захромала. Словом, первым пришел к призовому столбу почти шагом этот чертов Удод. Другие или сами сошли с круга, или их дисклассифицировали за сбои и проскачки. Тут унылый тонкоголосый человек остановился, громко высморкался и сказал: «Ну, как вы думаете, милостивый государь мой? Простите, ни имени вашего, ни отчества, ни звания не имею чести знать. Как вы думаете, какую сумму выдал мне тотализатор за все мои 6 билетов? Приняв еще во внимание то обстоятельство, что я был единым и единственным человеком на всем ипподроме, который играл на Удода. Хоть приблизительно прошу сказать». Профессор зевнул в темноте и ответил принужденно: «Я в этом деле мало чего понимаю, ну, скажем, 100-200. Ах, нет, подымайте выше. Получил я ровно 9900 рублей. Вот вам и 100-200. «Да, это сумма», — лениво боском протянул профессор, «особенно для человека небогатого. Я надеюсь, что вы, конечно, все эти деньги, упавшие к вам как бы с неба, употребили умно и расчетливо на самые необходимые хозяйственные нужды». Совсем уж теперь невидимый в темноте человек завозился на скамейке, засопел и завздыхал. «Эх, ваше превосходительство, если бы так. А ведь я оказался жалкой росомахой, последним болваном, настоящим преступником, которого надо было бы выдрать публично на городской площади при всем честном народе». Получивши деньги, отправился я немедля с бегов домой. По случаю выигрыша не хотел идти пешком. Сел в трамвай, а кредитные бумажки старательно уложил в задний боковой карман штанов и пуговичку тщательно застегнул. Сижу в трамвае, а сам нет-нет, возьму и рукой карман пощупаю. Хрустят. И помню, все мне с почину рыжего хулигана лезли в голову рифмы на слово «удот». Удот, урод, идиот, скот. Приход, расход, приплод, компот. На последней станции перед самой нашей квартирой сошел я с трамвая. Еле выкарабкался, такая была неимоверная теснота. Встал на тротуар, ощупывая себя сзади. Хрустит ли? А нет. Чувствую одно мягкое сукно. Обольстительного хруста уже не слышу. Очевидно, в толкотне проклятые воришки успели подрезать мой карман и вытащить из него кредитные знаки. Как мокрая, побитая собака, явился я к жене и рассказал всю мою трагическую историю. Пава слушала молча и потом не сказала ни слова. Только лицо ее потемнело, и под сжатыми челюстями заходили бугорки. Я начал было говорить о том, что надо известить полицию, найти номер трамвая, дать объявление в газетах. Но она резко встала, швырнула мне в лицо чулок, который только что штопала, причем очень больно стукнула меня по виску штопальным грибом. И с презрением, с желчью и с гневом вскрикнула. «Сам ты удот, никуда не годный. И больше ты, расслабленный дурак, меня никогда не увидишь». Собрала всю свою женскую хурду-мурду, завязала в платок и молча ушла. Так я и не знал очень долго, что с нею и где она. Всеведущий Жуков уверял меня, что будто бы она сошлась с цирковым борцом по фамилии Максим Слонов, а весом 8,5 пудов, и что уехали они обои в Астрахань. Не знаю, правда это или неправда, Жуков соврать тоже недорого возьмет. А вот сегодня получил я от Павы письмо из города Баку. Пишет, что живет хорошо, чего и мне от души желает, и притом покорнейше просит, чтобы я согласился на развод по причине якобы моего полнейшего полового бессилия. И вот я теперь хожу и думаю, согласиться или нет. Ведь не сам ли я виноват, что бедняком на бедной женился? Да и эта печальная история с удодом, как вы думаете, ваше сиятельство? Но профессор ничего не думал, кроме того, что незнакомец окончательно ему надоел. «Не берусь судить», — сказал он. «Дело не мое, и я в этих самых разводах ничего не смыслю. Позвольте вам пожелать спокойной ночи». Он встал и пошел, быстро поглощаемый ночным сумраком.